Глава 7. В коридор, ведущий в красный флигель, можно было попасть через вторую слева дверь главного входа. К этому времени они стали и коридоры обозначать по цвету их стен. Красный коридор был единственным, по которому можно было ходить без фонарика в дневное время. На втором этаже он проходил через круглый зал прямо под куполом, откуда внутрь поступало достаточно света. Поэтому, хоть актерам и выдали фонарики, обычно они не брали их с собой. Леона говорила Тофлеру, что в последнее время им стало уже не так страшно, поэтому она и ее соседи даже по ночам перемещались по коридору на ощупь. «Думаю, Берт был прав вчера. Я слишком уж неосмотрителен. Подумать только, кто-то даже ночью постоянно ходил по этому темному коридору без фонаря». «В таком-то странном доме», — сказал Тофлер, придерживая Берта, пока тот медленно поднимался по лестнице. Старику явно было тяжело. «Что, если поставить керосиновые лампы через каждые несколько футов?» — предложил Берт. «Даже не знаю», — неодобрительно сказал Уокеншоу. «Это опасно, может случиться пожар». «Да это же здание из камней и грязи. Чему тут гореть?» — возразил Ларри. «Само здание может и не воспламениться, но если лампа разобьется и вспыхнет огонь, то у нас будут проблемы. Пол может превратиться в горящую полосу. Тогда нам конец, мы не сможем выбраться по коридору наружу. Ну и вдобавок в комнатах нет ни окон, ни дверей на улицу, так что бежать будет некуда». «А если разбить окошко на потолке?» «Оно находится прямо над лестницей, так что не знаю. Будь у нас пистолет, возможно, мы как-нибудь бы справились». «Есть у кого-нибудь с собой огнестрел?» — спросил Тофлер. «Нет, ни у кого», — ответил Берт. «Значит, оружия у нас с собой нет», — подавленно пробормотал режиссер. «Как и говорил Берт, нам лучше уже покинуть этот проклятый дом», — сказал Оливер. «Что ж, давайте так и поступим. Если обнаружим в комнате Миранда его труп, пятна крови или какие-то странности», — заключил режиссер. Наконец, Берт добрался до верха лестницы, и они двинулись в коридор. Впереди с фонариком шел Ларри. «Хотя погодите, мы забыли кое-что важное», — сказал режиссер. «Что?» — спросил Уокеншоу. «На входных дверях есть засовы, а это значит, что мы можем наглухо запереть 4 флигеля и ведущие в них коридоры. Тогда никто не сможет прокрасться в наши спальни извне, и жильцы одного флигеля не смогут пробраться в 3 других». «И впрямь», — ответил Оливер. «Но неужели тебя напрягает, что твои коллеги могут перемещаться по всей мечети?» «Ну, как говорится, лучше перестраховаться», — сказал Ричард. «Оливер, вчера вечером двери в голубой коридор были закрыты?» — спросил Тофлер. «Нет», — покачал головой художник-постановщик. «Что насчет дверей в зеленый коридор, Ларри?» «Я их не запирал. Берт?» «Не знаю, но, полагаю, никто их не закрывал». «У нас то же самое. Я не запирал дверь желтого коридора», — сказал Тофлер. «Как и я», — добавил Уокеншоу. «На них как будто специально установлены прочные засовы, но почему-то мы ни разу их не использовали. Мы же не думали, что посреди пустыни нас поджидает враг». «Именно. Однако даже если закрыть двери, ведущие в такой длиннющий коридор, то все равно не будешь чувствовать себя в безопасности», — констатировал режиссер. «Согласен. Но враг может таиться не только снаружи», — снова заговорил Уокеншоу. «Ты на что намекаешь, Ричард?» — недовольно спросил Тофлер. «Не хочется подозревать товарищей по цеху, однако приходится учитывать все возможные варианты. Если и сегодня отважимся спать в этом доме, то отныне нам лучше запирать двери во все коридоры». Они открыли дверь в прихожую перед 4 комнатами. Никаких странностей тут не было. За второй дверью слева сейчас должны были находиться Кэрол с Леоной. Соседняя с ней комната принадлежала Винсенту. Тофлер повернул голову вправо, а Ларри направил туда луч фонарика. Крайняя дверь вела в комнату Джерома Миранда. Они подошли к двери. От напряжения никто не произносил ни слова. Тофлер сжал ручку. «Готовы, коллеги?» – прошептал режиссер. «Если из-за двери выскочит маньяк, те, кто постарше, отступайте назад. И каким бы кровавым ни казалось место преступления, не паникуйте». «Это не съемки фильма ужасов. Говорю вам как режиссер, не нужно кричать во все горло. Даже если по комнате разбросаны конечности. Мы уже видели отрубленную голову, договорились?» «Хорошо», — ответил за всех Оливер. Что ж, вперед. Тофлер повернул ручку и приоткрыл дверь. В глаза ударил свет. Всякий раз, когда после долгих хождений в темноте они наконец добирались до комнаты, то испытывали эмоциональный подъем. На самом деле они попадали в глухой тупик, где не было ни окон, ни аварийного выхода. Однако эффект от света был колоссальным. Возникала иллюзия, будто они вышли на открытое пространство в безопасность. В комнате был виден каждый уголок. На полу стоял чемодан Мирандо, на кровати лежала книжка «Разобщение Америки» Артура Шлезингера. Возле кровати расположилось два стула. Кроме этого, здесь больше ничего не было, ни следов борьбы, ни кровавых пятен. Комната выглядела вполне аккуратно. Все облегченно выдохнули от того, что страшной развязки не наступило. Ничего, все как на момент нашего приезда. Но рано успокаиваться, господа, возможно, он на втором этаже, сказал режиссер и прошел вглубь комнаты. Встав прямо под окном в потолке, из которого вниз струились лучи, он со страхом посмотрел наверх лестницы. «Я пойду вперед. Ричард, Оливер, Ллойд, следуйте за мной. Барт, Ларри». «Мы будем сторожить внизу», — сказал Ларри. Он прекрасно понимал, что раз от фонарика не было большой пользы, то и от них двоих тоже. Тофлер медленно начал подниматься по деревянной лестнице. Если бы на пол второго этажа поставили камеру, то можно было бы снять любопытный кадр, как голова режиссера медленно поднимается, словно восходящее солнце. Тофлер знал, что надо вести себя осторожно, однако в какой-то момент его нервозность разом пропала, и он с громким топотом взлетел по лестнице на второй этаж. Когда остальные нагнали его, он обвел комнату рукой. Как видите, здесь тоже ничего подозрительного нет. Кровать была в легком беспорядке. Вероятно, Джером спал именно на ней, а не внизу. На кровати лежала рубашка, на вешалке висел пиджак. И никаких кровавых следов. «Ну, хоть ненадолго можно выдохнуть», — сказал Уокеншоу. «Эрвин, ну что там?» — раздался крик Ларри снизу. «Тут еще спокойнее, чем в твоей комнате. Иди сюда, посмотри!» — прокричал Эрвин. «Значит, убивали его не здесь». «Да, где это произошло, по-прежнему загадка. За теми, кто живет в одиночку, не уследишь. Давайте сделаем так, чтобы все жили с соседом. Позовем и повара тоже», — предложил Уокеншоу. «Не нравится мне эта мысль. Чтобы все следили друг за дружкой, как у коммунистов», — сказал Оливер. «Так что будем делать, Эрвин? На наше счастье или несчастье тут ничего нет. Не самое ли время перевести дух и пообедать? Я не возражаю, только проверим, как там Леона». Они подошли к двери ее комнаты. Конечно, она могла находиться на втором этаже и не услышать их. Но стоило им постучать в дверь, как тут же раздался женский крик. «Входите!» Похоже, это была Кэрол. Леона лежала на кровати на первом этаже, а Кэрол сидела возле нее на стуле. На другом стуле стояли пустой стаканчик и белая пластиковая бутылка с питьевой водой. Леона держала градусник во рту. Поверх глаз у нее лежал влажный носовой платок в цветочек. «Как самочувствие?» — спросил Тофлер. В ответ Леона приподняла компресс с таким жестом, словно это была шляпа. «Я уже в порядке, Эрвин». «Есть температура?» «Нет, спала». «А ты что думаешь, Кэрол?» «К вечеру будет на ногах, но лучше еще немножко полежать». «Ясно. Как настроение?» «Не могу сказать, что на высоте, но в целом ничего». «Сможешь вечером подняться?» «Да я и сейчас могу». «Рад это слышать». «Эрвин, только не говори, что приостанавливаешь съемки Соломеи». «Об этом не может быть и речи», — решительно сказал Тофлер. «В фильм уже вложено 4 миллиона. Если мы сейчас свернем съемки, не сносить мне головы. Хоть в лепешку расшибусь, но мы доведем дело до конца». «Тогда позволь, и я поучаствую в подборе нового Иоанна». В ответ все как-то неловко усмехнулись. Леона, в отличие от них, размышляла далеко наперед. Она оказалась прагматичнее их, и нервы у нее были покрепче. «По рукам. Быстрее приходи в себя. Мы сейчас будем обедать. Попросить вам две порции?» «Да, пожалуйста», — сказала Кэрол. Леона тоже кивнула и положила компресс обратно на лоб. «Отлично. К разговору о новом актере вернемся позже». Закончив собрание, Тофлер и остальные вышли в коридор. «А, вот еще что», — обернулся он к актрисам, стоя в дверном проеме. Минувшим вечером кто-нибудь закрывал на засов двери, ведущие в красный коридор?» «Нет». Они одновременно покачали головами. «Ясно», — ответил Тофлер и медленно затворил дверь.